Говоря это, Тереза поглядывала в зеркало, наблюдая за машинами, идущими позади. «Я же должна установить, не сидит ли кто-нибудь у нас на хвосте». Вдруг она резко заметила. «Только вы не оглядывайтесь. Вам нельзя». «Хорошо, не буду», — обиженно сказал Имре. «Что еще?» «Мы приедем в аэропорт немного позже начала регистрации билетов. Ваш друг просит вас идти не торопясь, даже медленно. Сначала через зал ожидания, затем через паспортный контроль и таможню, в таком же темпе. Всех, кто окажется поблизости от вас, будут наблюдать и фиксировать на пленку». «Какие хлопоты!» — недовольно пробурчал Имре, внутренне, однако, даже тронутый такой заботой. «Да, немалые», — согласно кивнула Тереза. «И еще товарищ Рона просил передать». «Что, это еще не все? Самое важное. В переговорах, которые вы будете вести в Мюнхене, видимо, будет участвовать не только тот тип, который возил вас в горы, но и тот, чью физиономию вы сейчас видели на фотографии. Нужно запомнить, кто из них будет там и какую роль играет в вашем деле». «Хорошо, я открою глаза пошире». «Товарищ директор», — после короткой паузы просительным тоном сказала Тереза, — «будьте немного повеселее. Увидите, все будет хорошо. Верьте, товарищ Роне». «Я верю», — печально улыбнулся Имре. «Но в Мюнхен-то лечу все-таки я, а не он. Надеюсь, вы понимаете?» «Понимаю и сочувствую». За разговором девушка не забывала поглядывать в зеркало заднего вида, но бордовые «Жигули» держались на таком далеком расстоянии, что заметить преследователей Терезе не удалось. Они подъехали к павильону с надписью «Отправление». «Вы славная девушка», — сказал Имре, прежде чем покинул машину. «Очень сожалею, что за последнее время я часто вас обижал». «Пустяки, не думайте об этом», — весело откликнулась Тереза. «Мой привет Норе и ее счастливцу-мужу. Спасибо, передам, если смогу». Имре пожал девушке руку, взял с заднего сиденья саквояж и стал подниматься по ступенькам лестницы аэровокзала. Тереза включила скорость и тут же отъехала. Лишь когда ее «Мерседес», совершив петлю, выбрался напрямую, как стрела, скоростное шоссе, на стоянке аэровокзала припарковались «Жигули» агентов-близнецов. Ранним утром Рона, стоя у окна своего кабинета, смотрел на бесконечный поток автомобилей, медленно текущий по городским улицам. Он слышал о том, что для разгрузки основных магистралей будто бы собираются ввести так называемое «ступенчатое начало рабочего дня» в учреждениях и на предприятиях. Но сейчас, глядя на столпотворение внизу, невольно подумал, что ему-то, собственно говоря, абсолютно безразлично, когда начинать рабочий день, поскольку ни один компьютер не способен предсказать, когда этот день окончится. Клара вошла в комнату, как обычно поставила на край стола подносик с кофейником. Чашки звякнули, Рона обернулся. «В такое дурацкое положение, как сейчас, я не попадал еще ни разу», — проговорил он ворчливо. «Мои молодцы давно в аэропорту, а я сижу тут под домашним арестом, к которому приговорил меня некий прощелыга-фотограф, сделавший из меня кинофотозвезду». «Выпейте свой кофе», — подбодрила начальника Клара. «А немного погодя, я принесу что-нибудь на завтрак. В вашем возрасте для душевного спокойствия надо побольше есть». «А почему бы вам не отправить меня прямо в дом престарелых?» — продолжал ворчать подполковник, помешивая кофе. И хотя в голосе его не чувствовалось раздражения, Клара все же покраснела и поспешила перевести разговор на другую тему. «Вы думаете, Имре грозит серьезная опасность? Я тревожусь за него. Точно еще не знаю, но догадываюсь, чего они от него потребуют. А Белла — человек твердый, упрямый и вспыльчивый. Если он там встанет на дыбы, это может окончиться трагично». Его могут убить?